Твои пьяные мысли, мои трезвые чувства, эти грязные танцы. Так отчего же так грустно? Мы опять улетели, не вставая с постели. Притворяешься телом, ты сама так хотела. Эти мысли нон-стоп, слишком быстро цель, но глупо делать одно и то же, надеясь на новый исход. Этот город не успеет, дразнит твой аппетит. Находится в ночь, но сердце что обесточено. Без ответа стриптиз, губы тобой облизаны. В этой матрице грусти я тебя не боюсь. Твои пьяные мысли, мои трезвые чувства, эти грязные танцы. Так отчего же так грустно? Дразнит твой аппетит.